Глава 7. Племянника Муслим Мухамедов не то чтобы не любил, скорее не воспринимал всерьез как достойного продолжателя своих дел. Он бы давно махнул на него рукой, да вот беда. Своих детей у Муслима не было. До 95-го обзавестись не успел, а в 95-м пара шальных осколков раскололи жизнь на до и после. Женщины ему стали не нужны, и он целиком ушел в бизнес. Поднялся Муслим быстро, благо финансовая подпитка со стороны погибшего позже брата, отца Аслана, имелась. Влиятельные друзья были, а человеческие судьбы и жизни, как это и полагалось в 90-х, он уже ни во что не ставил. Кого-то пришлось припугнуть, кого-то прикопать. Бизнес рос, ширился. Муслим обрастал связями, пропихивал на нужные денежные места своих людей, не гнушался шантажом и подкупом. Имея немалое влияние на власть придержащих, с начала 2000-х мыслил себя не иначе, как тайным визирем целого города. Но все ему казалось мало. И вот в момент, когда сама судьба подарила Мухамедову шанс стать чем-то большим, его собственный племянник в мгновение ока обратил в пепел с таким тщанием выстраиваемые планы и замыслы. «А ведь всего-то и надо было взять, привезти, отдать! И то завалил!» Муслим схватил со стола бутылку минеральной воды и силой запустил в стену. «Молокосос! Теперь все на смарку!» От тяжелых мыслей его отвлекла загоревшаяся лампочка селектора. «Муслим Алиханович!» Нежно проворковала молодая сексапильная секретарша. Женщины Муслиму действительно не требовались, но марку держать следовало. «К вам тут пришли». «Ниночка, я же сказал не беспокоить!» Не сдержавшись, рявкнул Мухамедов и тут же пожалел о собственной слабости. «Простите, но он утверждает, что вы его ожидаете». Секретарша нисколько не удивилась грубости своего шефа. Иногда с ним случалось. «Его фамилия Маслов». На несколько секунд воцарилась пауза. Уж кого-кого, а господина Маслова он ожидал увидеть здесь в последнюю очередь. Во всяком случае, не так скоро. Он не мог прийти просто так, и причина этого визита лежала на поверхности. Но вот откуда он узнал о пропаже? Он не мог знать. Информация не выходила за пределы близкого круга. Но знает же, наверняка знает, иначе бы не пришел. Подавив панику, Муслим сглотнул подступивший к горлу комок, поправил ставший вдруг тесным галстук и с трудом выдохнул. «Пусть войдет». Тем не менее, когда Валентин Валентинович Маслов вошел в кабинет, Муслим Алиханович с радостной улыбкой устремился ему навстречу. «Здравствуй, здравствуй, дорогой! Какими судьбами, дорогой? Коньяк? Виски?» «Здорово, коль не шутишь!» Не слишком вежливо отозвался вошедший. «Политес разводить не будем, времени нет!» Отмахнулся он от предложенного угощения и сразу же рубанул. «Где флешка?» Муслим Алиханович заглянул в мутные глаза посетителя и понял — запираться глупо. «Ищем». «Значит, моя информация верная», — задумчиво пробормотал Маслов, а сам так и впился в лицо хозяина кабинета, как клещами ухватил. «Племянник, сволочь!» — начал оправдываться пока еще теневой визирь города. «Баба, тварь! А тут еще спецы подвернулись!» Муслим путано принялся рассказывать о произошедшем. И не ту версию событий, которую поведал ему племянник, а правду, до которой докопался сам. «Так-так», — кивал головой Валентин Валентинович и время от времени задавал такие наводящие вопросы, что у Мухамедова не осталось сомнения. Его нежданный гость осведомлен лучше его самого. «Ищем. Скоро флешка будет у нас». Под конец своего рассказа заверил Муслим своего слушателя. «Это хорошо, если скоро», — кивнул Маслов. «Мои люди уже выехали. И как ты собираешься добраться до этого Кислицына в закрытом городке?» «Мы найдем способ», — ответил Муслим Алиханович, прекрасно понимая, что на самом деле он понятия не имеет, как это сделать. «Значит так, обо всех действиях своих людей докладывать мне. Без моих указаний ничего не предпринимать. Флешка должна быть найдена». «Мы найдем обязательно», — пообещал Мухамедов. «Хрен вы что найдете, а большие люди волнуются». Маслов подошел к висевшей на стене картине. «Подлинник?» Муслим Алиханович кивнул. Капельки выступившего на его спине пота сливались в горячие ручейки. «Люблю настоящее искусство», — со значением заверил Валентин Валентинович и, не дожидаясь реакции собеседника, продолжил. «Лучше бы твой племянник уронил ее в сортир. Знать бы, что она наверняка утеряна, и огород городить никто бы не стал. Но если эта проклятущая флешка выплывет наружу, мало никому не покажется». «Я...» — растерянно пробормотал Муслим. «Не понимаю, ведь было договорено, что я могу использовать ее по своему усмотрению и даже обнародовать некоторые содержащиеся в ней выдержки в печати, разве не так?» «Так», — не стал возражать Маслов. «Тут все дело в нюансах. Одно, когда имеющаяся на ней информация появляется из неизвестного источника в печатном виде, и совсем другое – содержащиеся на ней исходные материалы. Если соответствующие органы заполучат ее в свои лапы и заинтересуются исходниками, то однозначно отследят и всю цепочку, и виновников утечки. Естественно, все сразу же выплывет наружу, а большим людям это очень не понравится. Догоняешь?» Мухамедов застыл, а Валентин Валентинович приблизился к нему и толчком заставил опуститься в кресло. «Не хлопай глазами, уже ушами все прохлопал. Если флешка просто исчезнет, что ж, мы начнем новую игру, но уже без тебя. Впрочем, тебя мы оставим в покое сразу же после положительного решения проблемы. Варись в собственном соку. Ты нам более не интересен, мы найдем другого исполнителя. А если она попадет не в те руки...» Казалось, в голосе говорившего ничего не изменилось, но Муслим Алиханович кожей почуял исходящую от него угрозу, и на него накатила невиданная прежде волна страха. Видимо, заметив его состояние, Валентин Валентинович усмехнулся. «Ты до сих пор не осознал, в какую серьезную игру влез своей загребущей ручонкой? Я вам поражаюсь!» Маслов развел руками, выражая степень своего удивления, и продолжил шипящим шепотом. «Поздно пить боржоми. Ты, сука, сам подписался. Тебя в дело никто не тянул. А теперь назад дороги нет. Если флешка не будет найдена, тебе кранты. Доходит?» Муслим Алиханович согласно кивнул. «Ищите. На все про все 2 недели. Я на связи». Маслов плюнул в центр нарисованного на картине пейзажа и неторопливой походкой направился к дверям. Что-что, а эффектно заканчивать переговоры он умел. Муслим Алиханович неожиданно для себя понял. В этой игре ему изначально была отведена роль пешки. И главное, виноват в произошедшем исключительно он сам. Его жадность, желание возвыситься – и привычка перекладывать самые ответственные дела на других. «Тоже мне визирь!» — иронично хмыкнул Муслим и смахнул текущий со лба пот. «Пешка! Вот кто я! Дешевка! Идиот! Как кур в ощупь! Я-то полагал... А тут разборки высокого уровня. Кто кого подсидит? Политика! И зачем я влез в политику? Ненароком влез. Мне обещали деньги и влияние. Мог бы и догадаться. Больших денег без политики не бывает. Деньги, влияние, власть, политика. Замкнутый круг. Племяш этот гнида. Лучше б он сдох». Озаботившись собственной выживаемостью, Муслим Алиханович некоторое время продолжал поносить своего ближайшего родственника. Ни большие деньги, ни власть Мухамедову в ближайшие годы уже не светили. Тут бы остаться при своих, но для этого еще надо было поднапрячься. Он расстегнул пиджак, нажал на селекторе кнопку вызова секретарши и, собравшись силами, как можно нейтральнее спросил. «Посетитель ушел?» «Да, сразу же», — ответила секретарша, умолчав о том, что, уходя, Маслов ловко положил ей на стол свою визитку. «Хорошо», — буркнул Мухамедов и, подумав, добавил. «На сегодня ты свободна. Завтра к 8:00». «Ой, спасибочки, Муслим Алиханович!» Обрадованно отозвалась секретарша. «Так я пойду?» На всякий случай уточнила она, вертя пальчиками лежащую на столе прямоугольную картонку. «Ступай, ступай!» Отозвался Мухамедов, войдя в роль добродушного барина. Секретарша ушла, а отпустивший ее Муслим встал из кресла, подошел к стене, открыл дверцу встроенного бара, достал из него бутылку коньяка, сдернул пробку и, не обременяя себя бокалом, приложился к темному горлышку. Он не пил. Он впервые за последние годы жаждал напиться в зюзю. По сердцу растекалась тоска. Меньше всего на свете он желал влезть в чужие подковерные икры. Выпитое придало смелости. Муслим Алиханович рубанул ладонью по столу, запустил в угол опустевшую бутылку и взревел. «Пешка! На ноль помножить меня решили! На, выкуси!» Он сложил из пальцев дулю и показал таращившемуся из зеркала двойнику. «Я вам еще покажу! Я вам еще устрою! Посланец! Тля, я еще и не таких закапывал! Мне бы только до этой флешки первым добраться! Я вам такое устрою!» Бормотал Муслим, принимая твердое решение начать собственную игру. «Ведь всем известно, играть в собственную игру проще, ты сам устанавливаешь правила». Выйдя от Мухамедова, Маслов достал из кармана новенький телефон и вставил в него левую симку. Он был абсолютно уверен, вскоре ему позвонят. На сегодня дела еще не закончились, требовалось оставить послание.